Живите осознанно. Осознанность — это способность воспринимать жизнь такой, какая она есть. Каждый из ее моментов. Практикуя осознанность, вы перестаете бесплодно растрачивать энергию на блуждание между прошлым и будущим. Состояние здесь и сейчас самое мощное в энергетическом плане. Его можно назвать магическим. Практика осознанности — это способ восстановить связь с настоящим моментом и культивировать чувство внутреннего покоя. Помимо того, что сейчас она на пике моды, осознанность завоевала признание как трансформационный инструмент, который имеет глубокое значение для улучшения нашего психического, эмоционального и физического благополучия. Осознанность, пришедшая к нам из древних созерцательных практик, представляет собой искусство полного присутствия и вовлеченности в текущий момент без суждения. Это включает в себя осознавание и принятие своих мыслей, чувств и ощущений такими, какие они есть, способствуя осознанию себя без реакций. Практикуя осознанность, мы отделяем себя от застревания в прошлом или в будущих беспокойствах и воплощаем богатство настоящего момента. Осознанность служит мощным союзником в управлении эмоциями. Через осознанное внимание мы учимся наблюдать за нашими чувствами без мгновенной реакции на них. Это позволяет нам реагировать на эмоции более сбалансированным и конструктивным образом, предотвращая импульсивные реакции, которые часто усугубляют ситуацию. Постоянное поступление информации и стимулов может раздробить наше внимание и помешать нашим когнитивным способностям. Осознанность укрепляет ментальную ясность и сосредоточенность, обучая наше внимание оставаться в настоящем моменте. Эта практика помогает снизить умственный беспорядок и улучшает нашу способность к концентрации, что ведет к улучшению продуктивности и общего когнитивного функционирования. В условиях стресса осознанность действует как нежное убежище. Участие в практиках осознанности, таких как глубокое дыхание или сканирование тела, активирует релаксацию организма. Это снижает выработку стрессовых гормонов и вызывает состояние спокойствия, в конечном итоге снижая уровень стресса и способствуя чувству покоя. Самосознание является угловым камнем личностного роста и преобразования. Осознанность углубляет наше понимание себя, поощряя самонаблюдение без суждения. Распознавая наши мысленные установки и эмоциональные триггеры, мы получаем способность принимать осознанные решения, а не поддаваться бессознательным реакциям. Связь разума и тела неоспорима, и осознанность распространяет свое полезное влияние и на наше физическое здоровье. Исследования показали, что регулярная практика осознанности может снизить артериальное давление, укрепить иммунную систему и даже облегчить хроническую боль. Снижая негативное воздействие стресса на организм, осознанность способствует общему физическому благополучию. Осознанность не ограничивается лишь индивидуальной практикой. Она распространяется на наше взаимодействие с другими. Когда мы полностью присутствуем в нашем взаимодействии с другими людьми, мы внимательно слушаем, искренне сопереживаем и эффективно общаемся. Это качество присутствия улучшает качество наших отношений, способствуя более глубоким связям и сопереживанию. Размышления о прошлых ошибках или беспокойство о будущем могут негативно сказаться на нашем психическом здоровье. Осознанность прерывает этот цикл, приземляя нас в настоящем моменте. Перенаправляя наше внимание на то, что происходит сейчас, мы освобождаем себя от власти размышлений, снижая тревожность и улучшая общее чувство благополучия. В беготне жизни мы часто упускаем красоту настоящего момента. Осознанность побуждает нас наслаждаться простыми удовольствиями жизни и практиковать благодарность здесь и сейчас. Культивируя отношение признательности, мы открываем себя опыту радости в обыденных моментах жизни. Осознанность — это не просто мода, это мощная практика, которая может изменить наши отношения с собой и миром вокруг нас. Развивая присутствие, эмоциональную устойчивость, ментальную ясность и физическое благополучие, осознанность обогащает нашу жизнь на многих уровнях. Она приглашает нас отойти от отвлекающих факторов современной жизни и вновь соединиться с глубокой красотой каждого момента. Погрузившись в осознанность, мы начинаем путешествие самопознания, внутреннего покоя и гармонии. Важность осознанности заключается в ее способности давать нам силу вести более осознанную, насыщенную и гармоничную жизнь. На самом деле развить осознанность не так уж сложно. Начните с простейших упражнений. Чистите картошку, не погружайтесь в мечты или размышления. Наблюдайте за тем, как легко снимается кожура, каким белым и красивым становится клубень, как искрятся на нем капли воды. Наблюдайте за своими движениями, почувствуйте их плавность и легкость. И так в любой момент жизни. Идете по улице, ощущайте, как ваши стопы касаются асфальта, лицо овивается ветерком, а листья шелестят под ногами. Казалось бы, просто. Попробуйте погружаться в такое состояние несколько раз в день. Вы достаточно быстро увидите, что стали меньше уставать, больше успевать. Практикуя упражнения на развитие осознанности, вы учитесь находить радость в мелочах, а значит, становитесь счастливее. Осознанность помогает в борьбе со стрессами и комплексами, которые, как мы с вами уже говорили, являются самыми мощными пожирателями энергии. Как только вы столкнулись с неприятной ситуацией или травмирующим воспоминанием, замрите, присмотритесь к своим эмоциям. Злость? Обида? Не давайте им съесть себя, просто наблюдайте. И они уплывут, как легкие облачка, подгоняемые летним ветром. Если все же ввязались в ссору, понаблюдайте за собой со стороны. Не включайтесь в этот процесс эмоционально. Живите настоящим. Вчера уже ушло, и его не вернуть. Завтра еще не настало и может не наступить. Вы здесь и сейчас. И вот еще один неплохой способ освоить состояние осознанности. Сидите перед телевизором, прислушайтесь к своему телу. Постарайтесь ощутить каждую мышцу. Рука теплая, под ней пушистое покрывало. Шея немного скована и устала, спина ноет. Ногам уютно в тапочках и так далее. Просто отмечайте про себя все эти факты, прислушиваясь к своему телу. После телесных ощущений подключайте слуховые. Вот герой фильма, а с улицы доносится лай собак. За стенкой кто-то что-то говорит. Расширяйте воспринимаемое вами пространство. То же касается ароматов. Когда едите, концентрируйтесь на вкусах. Они такие разные.